На корме сидел, раздетый по пояс, смуглый, либо очень сильно загорелый парень с удочкой. Рыба, видимо, не клевала, да и клевать не могла, распуганная шлепками плиц по воде. Парня это не смущало. Сидел себе и вертел головой, скорее всего, отдыхая от вахты. «Во, мой малыжник бездельничает!» — восхитился Михальчук. «Интересно, у него там наживка на крючке вообще есть?» Лейтенант не ответил, внимательно разглядывая катерок в бинокль. «Все какое-то развлечение!» Правда, развлечение было недолгим. Шлепает катерок себе и шлепает. Оружия на нем нет. Замеров никаких не производит. Тоска. На часы, блеснувшие на запястье рыбака, внимания он не обратил. Сидящий на корме конфискованного румынского катера Гауптман Шлоссер внимательно оглядывал оба берега. Да, вот тут, пожалуй, действительно неплохое место. Судя по карте, глубины для паромов тут подходящие. И берега выглядят вполне удобно. Посмотрим еще, что покажет эхолот. Большевики, конечно, выставили здесь пост. Вон как прибрежные заросли шевелятся. Но само это шевеление не позволяло Гауптману принимать их всерьез. Когда он сменится, местоположение их поста будет нанесено на карту. И прежде чем первая лодка будет спущена на воду, это место обработают ротные пушки. Вряд ли Иваны озаботятся сменой позиции. Да, здесь будет проще, чем на Крите. Значительно проще.